Глава 18. Читатель будет иметь удовольствие познакомиться с братом Горанфло, о котором уже дважды было упомянуто в нашем рассказе. За прекрасным днем наступил прекрасный вечер, но так как день был холодный, то вечер был еще холоднее. Под шляпами запоздалых прохожих клубился легкой пар их дыхания, освещаемый красноватым светом факелов. Шаги прохожих явственно слышались по мерзлой мостовой вместе с покрякиванием, к которому вынуждал холод. Одним словом, был один из тех крепких весенних морозов, которые придают двойную прелесть розовому цвету окон освещенных гостиниц. Шико вошел в общую залу, окинул взором все уголки и закоулки и, не найдя между гостями того, кого искал, спокойно отправился на кухню. Хозяин заведения был углублен в благочестивое чтение возле огромной сковороды, на которой шипело масло в ожидании мерланов, лежавших наготове на столе и усыпанных густо мукой. При входе Шико Бонаме поднял голову. «А, это вы, ваша милость», — сказал он, закрывая книгу. «Желаю вам доброго вечера и хорошего аппетита». «Благодарю за двойное пожелание, хотя одна половина его так же выгодна для вас, как приятна для меня. Но это еще нерешенное дело». «Как нерешенное?» «Да. Вы знаете, что я не люблю есть один». «Если вашей милости будет угодно», — сказал Бонаме, приподняв зеленый колпак, — «так я отужинаю с вами». «Благодарю, любезный. Хоть я и знаю, что вы славный собеседник, но я ищу брата Горанфло, не так ли?» — спросил Бонаме. «Именно», — отвечал Шико. «Что, он принялся уже за свой ужин?» «Нет еще. Но все-таки советую вам поторопиться». «Поторопиться?» «Да, потому что через 5 минут он закончит». «Брат Горанфло не принимался еще за ужин, а вы говорите, что через 5 минут он закончит?» И Шико покачал головой в знак сомнения. «Ваша милость, вероятно, изволили забыть, что сегодня среда, — сказал Клод, — и что завтра начинается пост». «Так что же, — сказал Шико тоном, по которому можно было понять, что именно он думает о религиозности брата Горанфло». «А то-то и есть», — возразил хозяин с движением, которое, вероятно, означало: «оно так, да я и сам не понимаю этого». Решительно, в подлунной машине расстроился какой-нибудь механизм, — сказал Шико. «Может ли быть, чтобы брат Горанфло проглотил свой ужин в 5 минут? Кажется, мне сегодня суждено быть свидетелем разных чудес». И с видом путешественника, вступающего на незнакомую землю, Шико сделал несколько шагов к небольшому отдельному кабинету со стеклянной дверью, завешенной занавесками с белыми и розовыми клетками. Он толкнул дверь и увидел в этой комнатке при свете сальной свечи с нагоревшим фитилем почтенного монаха, небрежно мешавшего ложкой порцию шпината, вареного в воде, которому он старался придать более сочности, куском сыра.